7. Самолет приземлился в Бангаре в 19:09 по местному времени. Салон покинула только Одра, вызвав недоуменно задумчивые взгляды остальных пассажиров, возможно, задающихся вопросом, почему кто-то решил закончить полет здесь, в этом забытом богом уголке Земли. Одра подумала, а не объяснить ли, в чем дело? Она ищет мужа, поэтому не летит дальше. Он вернулся в маленький городок, находящийся поблизости, потому что ему позвонил друг детства и напомнил об обещании, про которое он сам начисто забыл. Этот телефонный звонок напомнил ему и об умершем брате, о котором он не думал уже больше 20 лет. Ах да, после этого звонка он снова стал заикаться, и какие-то странные белые шрамы появились у него на ладонях. «А потом», — подумала Одра, — «таможенник, стоящий у трапа, вызовет людей в белых халатах». Она забрала свой единственный чемодан. На транспортере он выглядел таким одиноким. И направилась к стойкам компании, сдающих автомобили на прокат, как примерно часом позже поступит Том Роган. Ей повезло больше. У компании National Car Rental нашелся Датсун. Девушка заполнила бланк, и Одра в нем расписалась. «Я сразу подумала, что это вы». Девушка засмущалась. «Вас не затруднит дать мне автограф?» Одра автограф дала, расписалась на обратной стороне другого бланка, подумав, «Постарайся воспользоваться этим автографом сейчас, милая. Если Фредди Файерстоун прав, через 5 лет он не будет стоить и гроша». Не без некоторого удивления она поняла, что вновь начала думать как американка, проведя в Америке лишь 15 минут. Она получила дорожную карту, и девушка, потрясённая общением со звездой до такой степени, что едва могла говорить, сумела нанести на карту наилучший маршрут до Дерри. 10 минут спустя Одра уже ехала по шоссе, напоминая себе на каждом перекрестке, что ее придется оттирать от асфальта, если она забудет, где находится, и поедет по левой полосе. И только в машине Одра осознала, что никогда в жизни так не боялась.